Тулшук, Лингпа и 12 учеников незаметно ускользнули из деревни при свете луны и начали свой поход к заоблачным вершинам. В полдень им встретился кочевник по имени Таши, слышавший об их путешествии и спустившийся из стоянки Дзонгри, чтобы поприветствовать их. Он привел путников к своей стоянке и разместил в пещере, которую заранее подготовил. Затем накормил их маслом и творогом, лучшей едой, которую может предложить пастух-кочевник. С утра пастух подошел к Кунсангу, самому молодому в отряде, и показал ему свою пращу. Это было простое устройство из сложенной пополам веревки с площадкой для небольшого камня посередине. Сначала праща раскручивалась в руке, потом один из концов веревки отпускался, и камень летел в нужном направлении. «Зачем ты показываешь мне ее?» — спросил Кунсанг у пастуха. «Мы используем пращу, когда теряются наши животные», — объяснил кочевник. «Они всегда пугаются, когда отбиваются от стада. И тогда, если они видят, как в воздух взлетает камень и затем падает на землю, то идут к этому месту. Вы собираетесь высоко в горы», — продолжал он. «А твой отец слегка чокнутый. Он заведет вас в такие места, где не ступала нога человека. Вы можете перестать ориентироваться в пространстве. В горах это обычное дело, особенно если подняться на склон, который выше облаков. Пусть эта праща будет с тобой. И если ты заблудишься, запускай камни в воздух. Тогда остальные узнают, где ты. Если ты окажешься в облаке, и они не смогут увидеть тебя, то услышат звук, который камень издаст при падении. Когда он упадет, начинай свистеть, и тогда тебя найдут». Затем он объяснил Кунсангу, как пользоваться пращой. Когда настало время отправляться в путь, пастух предложил Тулшуку Лингпе свои услуги проводника. «Я знаю здесь все тропинки», — сказал он. «Со мной вы не заблудитесь». «Нет», — ответил Тулшук Лингпе. «Тебе не нужно показывать мне путь. Хоть я никогда здесь не был, я знаю эту местность. Будет больше пользы, если ты останешься и будешь присматривать за своим стадом». Когда они уходили, пастух вручил каждому несколько зубчиков чеснока, чтобы они могли сосать их, когда почувствуют приступ горной болезни. После чего дал им совет. «Не разделяйтесь. Держитесь вместе, иначе можете потеряться. Мы, кочевники, знаем эти места, но даже мы боимся заблудиться. Порой мы ищем отбившихся овец по 2-3 дня. Настолько велики и неприступны склоны Канченджанги». Они полезли в гору, возвышавшуюся над Дзонгри. Когда стоянка скрылась из виду, Тулшук Лингпе остановился и окинул взглядом открывшуюся панораму остроконечных вершин, рассекавших густое темно-синее небо. Ветер срывал с вершин облака снега, подобные развивающимся флагам. В этих местах не было никаких следов присутствия человека. «С этого момента», — сказал Тулшук Лингпе, «у нас не будет связи с внешним миром. Мы не встретимся ни с одним человеком. Теперь нам предстоит иметь дело только с духами. Хранителями Демошонга». Кунсанг так описал этот момент. «Мы были невероятно счастливы. Счастливы и немного напуганы». Для всех 12 этот момент стал решающим во всем путешествии. Внутри каждого возбуждение боролось со страхом. Но они двинулись дальше. У некоторых начались головные боли из-за большой высоты. Тогда они достали из-за пояса зубчики чеснока и принялись их сосать. Через некоторое время они сделали привал, чтобы выпить чаю с сампой. Над ними нависали огромные валуны, а склоны горы из-за многочисленных пещер походили на пчелиные соты. Немного передохнув после тяжелого подъема, они продолжили путь. Склон становился все круче, камни больше, а пещеры встречались буквально на каждом шагу. Тулшук Лингпе зашел в одну из них и сказал, что из нее по туннелям и гротам можно попасть в Непал. Спустя час или два Тулшук Лингпе остановился. Никто не понял, почему, то ли он устал, то ли собирался что-то сделать. Все были готовы к самым неожиданным поступкам с его стороны. «Вы все думаете, что мы идем в Биюл», — сказал он. «Но Биюл находится не здесь. Он очень далеко. Так что не надейтесь, что мы скоро окажемся там. Он очень-очень далеко. Я останусь здесь», — продолжал он. «А вы разделитесь на 4 группы и отправляйтесь в разные стороны. Разбредитесь и хорошенько осмотритесь. Вы пойдете в 4 направлениях и обнаружите 4 предмета. Примечайте все необычное. а затем возвращайтесь и обо всем расскажите мне. Принесите мне все, что сможете найти». Сначала они шли вместе, потому что склон был слишком крутым, и пройти можно было только по одной тропе друг за другом. Они вспомнили о том, что в Ташидинге их предупреждали не оставлять Тулшука Лингпу одного, и стали беспокоиться, что он уйдет с условленного места и заблудится. Поэтому каждые несколько метров они оборачивались и проверяли, на месте ли Тулшук Лингпа, до тех пор, пока облако не скрыло его. Они добрались до места, где гора стала достаточно пологой, чтобы можно было разойтись в разные стороны, как приказал Тулшук Лингпа, и начали делиться на группы. Тут Намдрол заметил пращу за поясом у Кунсанга. «А это что за штука?» — спросил он. «Раньше у тебя такой не было. Где ты ее раздобыл?» Кунсанг рассказал, что пращу ему дал пастух и научил пользоваться ей на случай, если он заблудится. Намдрол сказал. «О, отличная вещь. Я заберу ее у тебя». «Нет», — ответил Кунсанг. «Я не отдам ее». Намдрол был взрослым мужчиной, а Кунсанг — подростком. «Ты еще мальчишка», — сказал Намдрол. «У тебя сил не хватит, чтобы запустить камень достаточно высоко. Так что тебе от этой пращи мало толку». Он выхватил пращу у Кунсанга и сунул ее себе за пояс. Они стояли посреди просторного горного пейзажа и чувствовали, что действительно могут здесь заблудиться. Каждый взял с собой по паре камней, чтобы стучать ими друг об друга и тем самым сообщать о себе товарищам. Намдрол сказал, «Теперь пришло время разделиться. Если заблудитесь, стучите камнем о камень, и мы найдем вас. Если не поможет, свистите. Если и это не сработает, я воспользуюсь прощой». Они разбились на группы и прошли в разных направлениях. Как и следовало ожидать, они заблудились. С Кунсангом пошли еще двое лам. Приблизительно через час он отошел за большой камень, чтобы справить малую нужду. А когда вышел обратно, его напарники бесследно пропали. Он стал их звать, но никто не ответил. Тогда он принялся стучать камнем о камень. Никакого результата. Затем до него донесся свист из долины в другой стороне, в которую, как ему казалось, никто из его группы зайти не мог. Кунсанг решил, что это свистят кочевники. Он дошел до этой долины, но там никого не было. Только скалы и ледник, нависший над долиной. Ничто не указывало на то, что тут побывали люди. И вдруг он понял, что это духи пытаются сбить его с пути. Кунсанг не был первым, кто оказался высоко в горах и слышал подобный свист, производимый не человеком. Свен Гедин, путешествовавший по Тибету в начале 20 века и описавший свои приключения в книге «Моя жизнь путешественника», приводит в ней слова китайского путешественника, жившего за 1000 лет до этого. «Ты постоянно слышишь пронзительный свист, громкие крики, но когда пытаешься понять, кто это шумит, к ужасу своему никого не находишь. В таких местах часто теряются люди, потому что там обитают злые духи». Пока Кунсанг пытался выбраться из долины, мысли его окончательно спутались. Он никак не мог найти обратный путь. Тут он вдруг заметил, что камни на земле выглядят странно. Тут были плоские камни, круглые камни, белые камни, разноцветные камни, похожие на змей, камни такой невиданной формы, что он даже не смог их описать. Он вспомнил, что отец наказывал им отмечать все необычное, и если они найдут что-то, принести ему. Кунсанг за всю жизнь не видел камней столь изящных форм и удивительных расцветок. Он был так далеко от дома, и тут лежали такие необычные камни. Кунсанг был уверен, что вход в Биюл совсем рядом. Он принялся набивать камнями карманы. Ориентацию в пространстве Кунсанг совсем потерял. А когда солнце закатилось за снежную вершину горы и стало по-вечернему холодно, он понял, что потерял и чувство времени. Его снова охватил страх. Он принялся стучать камнем о камень, но никто не отозвался. Он почувствовал себя изможденным и одиноким. Такого одиночества он не испытывал никогда в жизни. Из глаз Кунсанга потекли слезы. Он заблудился и не знал, куда идти. Он пожалел, что у него с собой нет компаса. Тогда бы он быстро нашел обратную дорогу. Кунсанг выбрал направление, откуда, как ему казалось, он мог прийти, и двинулся туда, не переставая стучать камнями. Постепенно он осознал, что безнадежно заблудился и замерз. Неожиданно он увидел, как в небо взмыл камень, выпущенный Нандролом. Кунсанг пошел в эту сторону и вскоре столкнулся с остальными ламами, спускавшимися к месту сбора. Они тоже заблудились. Все стучали камнями и отвечали на сигналы друг друга, пока не собрались вокруг Намдрола. Никто не пропал, чему путники были несказанно рады. На горы опускалась ночь, и они пошли обратно к Тулшукулингпе. Их не отпускало чувство, что они не найдут его на месте. Они боялись, что пока они бродили по горам, он ушел в Биюл. Но когда они добрались до того места, где оставили Тулшукулингпу, то увидели, что он по-прежнему сидит на том же камне. Скоро совсем стемнело. Они принялись разводить огонь, чтобы приготовить чай. Но Тулшукулингпа сказал: «Сейчас уже темно. Помните, Четрал Ринпоче говорил, чтобы мы не разводили огня ночью, иначе рискуем подвергнуться атаке снежных барсов или, того хуже, злых духов». Он достал рожок из бедренной кости человека, который дал ему Четрал Ринпоче, и задудел в него. Затем они разошлись по разным пещерам, завернулись в стёганые одеяла, подаренные Ябом Майлой, и заснули. Проснулись они рано, потому что замерзли. Развели огонь и стали кипятить чай и готовить сампу. Тулшукулингпа посидел неподалеку и что-то писал. Когда чай и сампа были готовы, они предложили Тулшукулингпе позавтракать, но он лишь отмахнулся. Он был полностью поглощен своим занятием и даже не спросил, что они видели во время вчерашнего путешествия. Не рассказал он и о том, что видел сам. Ламы не стали беспокоить учителя и оставили его одного. Кунсанг вспоминал, как они сидели в отдалении, пили чай, ели цампу и наблюдали за Тулшуком Лингпой. Намдрол и Мипам говорили, что должно быть. Он отправил их на все четыре стороны, потому что знал, что к нему придет Дакини и откроет Терма. Когда ламу посещает Дакини, никто не должен ее видеть. Закончив писать, Тулшукулингпа подошел к остальным членам экспедиции. «Дело сделано! Дело сделано! Дело сделано!» — сказал он. «Когда несколько лет назад Кхандра Ешицагьял пришла ко мне в Лахуле, то сказала, что мы увидимся вновь. Пока вас не было вчера, она явилась мне и указала, куда мы должны идти. Вставайте!» — заключил он. — Пора отправляться в путь. Они затушили костер и собрали свои вещи. Теперь, когда до ворот оставалось совсем немного, им стало страшно. Они шли за Тулшукулингпой по узкой долине, над которой возвышались заснеженные горы. Прокладывая дорогу сквозь снега, путники добрались до перевала Кангла, образующего границу с Непалом и находящегося на высоте почти 5000 метров. Тулшукулингпа указал вниз, где на непальской стороне виднелась небольшая зеленая поляна, окруженная со всех сторон голыми утесами. В центре нее стоял одинокий шатер кочевников. Рядом бежал порожистый горный ручей, вытекавший прямо из ледника. «Туда», — сказал он. «Кхандра Ешицагьял говорила, что мы должны прийти туда. Там начнется наш путь, в Биюл. Она даже назвала мне имя этого места». Церам. Атанг-Лама, который был родом из Тышидинга и Синона, почувствовал, как у него подкосились ноги. Он хорошо знал эти горы, и название стоянки на непальской стороне было ему знакомо. Возбуждение, охватившее их в тот момент, смешалось со страхом, который всегда приходит, когда нужно подтвердить свою смелость на деле. Те, кто умел спускаться по крутым утесам, ринулись вниз к Цераму. Их сердца бешено колотились в груди. Но Тулшукулингпа, словно подтверждая свою тулшукскую природу, неожиданно объявил: «Теперь мы вернемся в Тышидинг. Время открыть врата еще не пришло. Мы сделали то, зачем поднялись в эти горы. Теперь нам предстоит другая работа. Возвращаемся». Они были потрясены, но в то же время в глубине души почувствовали облегчение. Возможно, понять их смогут лишь те, кто и сам когда-то готовился навсегда расстаться со своим прошлым. Когда они проходили через Дзонгри, то вновь встретили того пастуха. Кунсанг забрал у Намдрола прощу и вернул ее хозяину. «Я сказал пастуху, что проща нам очень пригодилась», — рассказывал мне Кунсанг. «Если бы не она, мы бы потерялись в горах». Пастух рассмеялся. «Я знал, что так и будет. Я знал, что вас ведет Мьенпа, безумец. Поэтому-то я и дал вам прощу». Мы все от души посмеялись. Они дождались, пока на юксомские леса опустится ночь, и только после этого спустились к дому Яба Майлы. Хотя все это время он старался не уходить далеко от дома, ожидая новостей об открытии ворот с минуты на минуту, чтобы тут же отправиться в заснеженные вершины и даже дальше, Яб Майла совсем не удивился, когда увидел вернувшуюся экспедицию. Так уж устроены тертоны. Даже когда вы распрощались навсегда, через 2 дня они могут просто вернуться назад. Что тут поделать? На следующее утро они незаметно покинули Юксом. Когда после обеда их отряд вошел в деревню по соседству с монастырем Тышидинг, поднялся жуткий переполох. Ничто не могло пошатнуть веру последователей Тулшука Лингпы, но были и те, кто с самого начала говорил, что он просто сбрендивший лама. И недоброжелатели лишь утвердились в своем мнении, увидев, как отряд 12 возвращается из своего путешествия в вечность спустя лишь пару дней. Они не могли удержаться от колкостей, когда отважные покорители вершин во главе со своим ламой проходили мимо их домов. Эти же люди запустили сарафанное радио. Весть о возвращении экспедиции достигла монастыря раньше, чем сам отряд. А вскоре об этом стало известно и в Гангтоке, и во дворце короля. Ситуация требовала появления Тулшука Лингпы на людях, и тем же вечером в монастыре вокруг него собрались ученики и заинтригованные злопыхатели. Несомненно, среди них были и шпионы короля. Атмосфера была наэлектризована до предела. Для Кунсанга то путешествие к заснеженным вершинам стало невероятно важным опытом. «На той горе я был совершенно один», — признался он, — «и пережил ни с чем не сравнимый страх. Однако, даже если бы я так и не нашел обратную дорогу, я верил, что это еще не конец. Может, просто в силу юного возраста. Но не стоит забывать, что мы были на границе миров. Отец приказал нам разыскать необычные вещи. Я как раз наткнулся на те странные камни и был уверен, что совершил важное открытие. Я думал, что подошел совсем близко. Поэтому я и набил ими карманы. И вот мы вернулись в Тышидинг. Отец сидел перед своими учениками, готовый, как мне казалось, рассказать обо всем, что с нами произошло. Но он так и не спросил, что мы нашли и что видели во время той разведки. Камни оттягивали мои карманы. Я решил показать их отцу. Когда он увидел, как я на полном серьезе достаю из карманов камни и показываю ему, то затрясся от смеха. «Нет, не за этими камнями мы ходили туда», — проревел он. И тут до меня дошло, что отец поступил с нами так же, как со слушателями его лекции в Юксоме. Он вынудил людей уйти с нее, а тех, кто остался, усыпил. И с нами он провернул подобный трюк. Я был просто потрясен тулшукским чувством юмора. Отправляя нас на разведку, он, скорее всего, да что там, наверняка, знал, что к нему должна прийти Дакини. Он был уверен, что ему должна явиться Кхандра Ешицагьял. Он придумал все это просто, чтобы избавиться от нас и остаться наедине с Дакини. Никто, кроме него, не должен был видеть ее. Он послал нас к черту на рога просто так. Та же история, что с лекцией в Юксобе. Отец держал в руках писание, которое получил в горах. Торма, открытый ему Кхандра Ешицагьял. Он стал читать его вслух. В нем были специальные молитвы для ублажения Дхармапала и Махапала, мужских и женских духов, хранителей врат в Биюл. Дхармапала и Махапала — это санскритские имена духов, которые на тибетском звучат как Шибдак и Садак. Шибдак — это местные горные духи. Они показывают путникам дорогу. Садак — это духи хозяева местности. Са означает «земля», а дак — «хозяин». У каждого из 4 входов в Биюл-Димашонг есть особые шибдак и садак. Если их не умилостивить, врата не откроются. По словам Кунсанга, эти духи сначала появляются в гневном обличье и ревностно охраняют врата. Но эти врата лишь внешние. Пройдя через внешние врата, человек подходит к внутренним и встречается там с теми же духами, но там они уже благосклонно к нему настроены, приветствуют и одаривают пищей, одеждой и всем необходимым для вечного комфорта. Для того, чтобы открыть врата в Биюл, Тулшуку Лингпе нужно было обязательно получить этот эрма от Кхандра Ешицагьял. «Вот за этим мы и ходили в горы», — заявил Тулшук Лингпа. «И еще для того, чтобы увидеть Церам. Теперь я точно знаю, что западные врата находятся совсем рядом с этим местом». Такое объяснение удовлетворило сторонников Тулшука Лингпы, но противники посчитали его лишь отговоркой. И стало очевидно, что назрел конфликт, до этого времени не проявлявшийся столь остро. Всегда были те, кто верил в Тулшука Лингпу и его путешествие в Биюл, и те, кто не верил. Порой это противостояние разделяло семьи и целые деревни на два лагеря. Кто-то уходил вслед за учителем, кто-то оставался дома. И теперь, когда все были уверены, что он ушел далеко в горы, чтобы наконец-то открыть врата в Биюл, он вернулся уже через несколько дней, и к врагам Тулшука Лингпы начали прислушиваться. По деревням поползли слухи, которые давно ходили в королевском дворце, что Тулшук Лингпа — китайский шпион, шарлатан, пьяница и просто сумасшедший. Тулшук Лингпа не подозревал обо всех этих слухах и спорах вокруг своей персоны. Он никогда не придавал значения подобным вещам и не заботился о том, что думают о нем те, кто живет в мире людей, хоть они и были способны причинить ему вред. Для него более реальны были битвы, которые разворачивались в мире духов. Все свое время он задабривал божеств, охраняющих Кончинджангу и привратников Биюлы. Медитировал вместе со своими последователями для очищения сознания и творил ритуалы. Поскольку открытие Биюла заняло больше времени, чем ожидалось, у некоторых преданных учеников Тулшука Лингпы стали заканчиваться деньги, но не вера в учителя. В особенности это касалось людей, пришедших из Химачал-Прадеша. Когда они продавали и раздавали свое имущество, то рассчитывали, что деньги им понадобятся лишь на дорогу до Сикимы, а там они незамедлительно отправятся в горы. Никто не собирался задерживаться здесь на несколько месяцев. Те, кто был родом из Сикима, Дарджилинга и Бутана, избавились от имущества и не засеяли свои поля. Денег не хватало даже у основных джин Тулшука Лингпы, бывших достаточно обеспеченными людьми. Они попытались надавить на него, чтобы он поторопился с открытием врат в Биюл. Но им это не удалось. Прежде нужно было совершить необходимые ритуалы. К тому же открыть Биюл можно только в особые месяцы тибетского календаря, а именно в период с 4 по 9. А выбор правильного момента определял успех всего предприятия. Некоторые ученики Тулшука Лингпы начали продавать в Дарджилинге санг, который собирали в лесах над Юксомом. Ябджан Тарай докладывал о том, что обстановка при дворе становится все более угрожающей. Некоторые предлагали арестовать Тулшука Лингпу и даже бросить его в тюрьму. Ябджан Тарай сообщил об этом своему старшему брату Ябу Майле, а тот поделился тревожной новостью с Тулшуком Лингпой.